Параграф 92. Диоклетиан. Христианство. Усиление единодержавия. В 284 году власть в империи захватил начальник дворцовой стражи Диоклетиан. Вся политика его была направлена на усиление самодержавной власти императора и на подавление революции. Чтобы еще больше поднять свой авторитет, римские императоры, начиная с Диоклетиана, приказывали именовать себя «доминус» — «господин». Поэтому и ту форму власти, которая установилась в Риме с Диоклетиана, называют уже не принципатом, а доминатом. Императоры стали носить богатые одежды восточного образца, окружать себя многочисленными придворными, требовать воздавания себе божеских почестей, коленопреклонений. Личность императора считалась божественной, священной. При Диоклетиане и его преемниках Сенат окончательно перестал принимать участие в управлении империей. Управление перешло к императорскому совету, члены которого были простыми чиновниками. Число таких чиновников с течением времени сильно увеличилось. Разделение империи на четыре части. Первые же годы правления показали Диоклетиану, что одному ему невозможно справиться с революционным движением и с наступлением варваров на границе империи. Поэтому он назначил себе трех помощников-соправителей. Каждый из них управлял определенной областью империи. Таким образом, римское государство разделилось на четыре части. На некоторое время удалось подавить восстания, отбросить варварские племена и снова укрепить границы государства. Внутренние реформы. Все это требовало больших средств и усиления армии. Поэтому налоги были увеличены, хотя собирать их с истощенного населения становилось все труднее. Была введена двойная подать – подушная, собираемая с каждого взрослого человека, и поземельная, которую взимали в зависимости от количества и качества земли. Диоклетиан пытался также улучшить денежную систему. В целях борьбы с дороговизной он устанавливал цены на важнейшие товары, а также определял плату за работу. Однако этот закон не дал никаких результатов, и его пришлось отменить. Христианство. Напряженное положение империи заставляло подозрительно относиться ко всем массовым движениям. Вначале таким движением было и христианство. Гонение на христиан началось еще при Нероне, но особенно усилилось оно при Диоклетиане. Христианство возникло в первом веке нашей эры, когда эксплуатируемые массы римского общества находились в состоянии глубокой разочарованности. Тогда ведь революционное движение было подавлено. Военная диктатура притесняла народ. Трудящиеся не видели никакого выхода впереди. Материальное положение их все ухудшалось. На этой почве среди рабов, римской бедноты, пролетариев, мелких ремесленников стали усиливаться религиозные настроения. Фридрих Энгельс указывает, что христианство вначале было движением угнетенных и возникло как религия рабов, вольноотпущенников, бедных и бесправных, или народов, завоеванных Римом. В иудейской религии издавна была вера в Мессию, помазанника. Мессия – это богочеловек, который якобы должен был явиться на землю и спасти род человеческий от зла и страданий. Такое же представление о Мессии существовало и в некоторых других религиях. Все эти восточные религиозные представления в первом и втором веках нашей эры широко распространились и в западной половине Римской империи. Задавленная непосильным гнетом народная масса, не видя выхода из своего положения, стала верить в то, что ее спасет Мессия. Всюду являлись странствующие пророки и проповедники. Они призывали народ готовиться к встрече Мессии, который должен наказать богачей, разрушить римское государство, очистить мир огнем и создать Царство Божие на земле. Тогда-то в народной среде и создался миф об Иисусе Христе, богочеловеке, который учил, что нужно покорно терпеть страдания, так как все страдающие и угнетенные получат награду после смерти. Грешники же будут осуждены на вечную муку. Этот миф создавался под сильным влиянием восточных мифов. Он складывался и передавался вначале устно, и только позднее был записан. Ни в одном из исторических произведений той эпохи нет ни слова о жизни Иисуса Христа. Образование церкви. Верующие во Христа, то есть христиане, организовали в городах небольшие общины. Они собирались вместе для проповеди и молитвы, устраивали общие трапезы, помогали друг другу находить работу. Общины одного города вступали в сношения с другими городами. Такая организация привлекала большое число городской бедноты, и скоро вся империя покрылась сетью христианских общин. Но во II и III веках в христианские общины все сильнее начинают проникать богатые люди. Гнет государства становился все более невыносимым. Тяжесть его испытывала не только беднота, но и средние слои населения. Поэтому эти слои также обращаются к христианству. Благодаря проникновению в христианские общины богатых людей и сами общины богатеют. В них появляются выборные должностные лица, управляющие имуществом общин, епископы, диаконы и другие. Христианские общины Римской империи объединяются. Создается христианская церковь. Столкновение церкви с государством. В III веке возникает серьезное столкновение церкви с государством. Раньше государственная власть мало обращала внимание на христиан, хотя первое гонение на христиан было еще при Нероне. Но в III веке положение изменилось. Римское правительство смотрело на христиан как на бунтовщиков, которые усугубляли неспокойное настроение в стране. Кроме того, правительство, нуждавшееся в деньгах, рассчитывало получить их, конфискуя имущество христиан. Вот почему с середины III века преследования христиан усиливаются. Закрывают христианские общины, запрещают им совершать богослужения, конфискуют имущество, казнят особенно упорных христиан. Признание христианства. Однако гонение при Диоклетиане было последним. Его преемники примирились с церковью и сами приняли христианство. Признать христианство заставила необходимость. С одной стороны, преследования почти не достигали цели, и число христиан продолжало расти. Много христиан появилось в армии, среди высшего чиновничества и даже при дворе. С другой стороны, христианская церковь, с тех пор, как в нее вошли богатые, постепенно изменила свой характер. Теперь государству было выгоднее признать ее и затем опереться на нее в борьбе с революцией. Ведь возникшая церковь стала отвлекать народ от классовой борьбы и призывать теперь христиан к подчинению господам. «Вы же рабы! Повинуйтесь своим господам, как образу Богу!» Читаем мы в церковных книгах. Так произошло признание церкви государством. Христианство стало распространяться не только среди римлян, но и у варваров, принося с собой к ним латинский язык, римскую культуру, технику, литературу, философию. В этом смысле христианство сыграло тогда большую положительную роль.